Эпилог. Я иду по парковке, на ходу поправляю волосы. Стук каблуков отлетает от стены эхом. Опаздываю. Уже слышу музыку из зала для приемов, но заворачиваю к уборным, чтобы привести себя в порядок. Просторный пустой холл, жутковатый и темный, но это подогревает мое предвкушение. Около уборной меня хватает кто-то за руку и утягивает в другую сторону. Служебное помещение. Тесная темная комната. Он не включает свет, но я и так знаю эти руки, этот запах, даже дыхание моего незнакомца особенное. «Заблудилась, красавица?» — шепчет он мне в шею. Я дрожу и кусаю губы. «Ищешь приключения на красивую попку?» «Нет», — отвечаю я, пытаясь вырваться. «Все вы так говорите, а потом...» Он задирает мое платье и одним движением рвет трусики. Я вскрикиваю от резкой боли из-за впившейся в кожу ткани. Это немного жутко, но от похоти у меня кружится голова. «Тихо!» — рычит он, закрывая мне рот рукой. «Ты же не хочешь неприятностей?» Я мотаю головой и рычу ему в ладонь, пытаясь обещать, что больше не буду. Но мой мучитель неумолим. Он уже все решил. «Твоему сладкому ротику лучше заняться делом». Он разворачивает меня и давит на плечи. Я опускаюсь на колени, и в мой рот сразу врывается его член. Выбора нет. Я принимаю его и сразу начинаю посасывать. Знаю, что пощады не будет, поэтому пытаюсь задобрить моего мучителя. Он замечает это и хвалит меня. «Какая хорошая девочка. Да, малышка, ты молодец. Еще». Он тянет меня за волосы, заставляя запрокинуть голову, и проталкивает член глубже, почти задевая стенку горла головкой. Я прекращаю посасывать, расслабляю горло и дышу носом, позволяя ему трахать мой рот. Вторую руку он кладет мне на шею. Я вся в его власти. Он может брать мой рот так, как хочет. Эти мысли делают меня такой влажной. Я бы застонала, но тогда обязательно подавлюсь или спровоцирую рвотный рефлекс. Ему не понравится. Он меня накажет. А я ведь не хочу этого. Сегодня нужно подчиниться. Принять. Тогда он отпустит. Но пульсация между ног не позволяет думать только о нем. Я не могу сдержаться и касаюсь клитора, надеясь, что он не заметит. Или наоборот. «Чёрт, малышка, ты трогаешь себя?» «Упс». Он вытаскивает член из моего рта и поднимает меня. Ноги затекли, и, слава богу, он держит меня крепко. Иначе я бы вряд ли устояла на этих огромных каблуках и с мягкими коленями. «Дай мне попробовать». Поднимаю руку, и он берет меня за запястье, подносит пальцы ко рту. «Ты такая сладкая, вся мокрая, да?» Я хнычу, пока он обсасывает мой палец, как леденец. «Нет, скажи мне, хочу услышать. Хочешь меня?» «Да, хочу», — откликаюсь я тихо. «Маленькую красивую девочку давно не трахали?» «Недавно, но мой парень такой лузер. Дразню я, зная, что это будет красной тряпкой. Он ни черта не может». «Слюнтяй», — выплевывает мой незнакомец. «Хочешь по-взрослому?» «Да, трахни меня как следует. Ты будешь кричать, если я так сделаю». Я снова капризно хнычу. Он трогает меня между ног. Грубо, почти больно, но мне нравится это. А потом шлепает по половым губам. Я цепляюсь за его плечи, снова вскрикивая. «Нам не нужно шума, а ты чертовски громкая. Но я знаю, как это вылечить. Кусай». Он кладет мне в рот мои же трусики. Я чувствую вкус собственного возбуждения. Боже, да я была мокрой уже по дороге в Асторию. «Держись, малышка», — советует он, и я изо всех сил сжимаю его плечи. Он входит в меня нетерпеливо, быстро, до конца, берет мою ногу под коленом и приподнимает, чтобы было удобнее проникать. Я кусаю ткань, чувствую его толчки, его безумный ритм, прижимает меня к стене и продолжает трахать так сильно, что в глазах темнеет. Первый оргазм накатывает очень быстро. Я корчусь и мычу в кляп из трусиков. Он не дает мне пощады, тут же разворачивает, наклоняет и берет сзади. Берет все, что хочет, как хочет и где хочет. Он сжимает мою грудь через платье. Его палец скользит в ложбинке между ягодиц. Я невольно сжимаюсь. Он же не собирается. «Слюнявый бойфренд трахает твою попку, м?» Я мычу, зная, что лучше не отвечать. Он размазывает по носу смазку и продолжает говорить. Такая пугливая девочка. Не зажимайся. Нет, я не буду. Не сегодня. Но ты же хочешь. Я чувствую, как ты сжимаешься сейчас. Тебя заводит анал, малышка. Страшно, но хочется. Он не спрашивает, утверждает и не ошибается. Я хочу. Кажется. Но первый раз, пусть это будет дома в постели со слюнявым бойфрендом, он точно будет медленным и нежным. Некоторые вещи лучше попробовать первый раз вне игры. «Хочу кончить тебе в рот», — предупреждает он, и я кончаю второй раз. Он выходит и вытаскивает трусики из моего рта. Я сама опускаюсь на колени, беру его в рот и всасываю несколько раз. Сильно, жестко. Обвожу языком головку, щекочу углубление, а рукой сжимаю яички и надавливаю на точку чуть дальше. Он не продержится долго после этого. Еще секунда, и сперма стреляет мне в рот. Я глотаю, не теряя дыхания. Он медлит еще несколько секунд, а потом поднимает меня с пола, целует глубоко, сладко. Я постановлю ему в рот от блаженства. «Игра окончена, малышка. Спасибо», — говорит он, и через секунду я уже одна. Нахожу сумочку, которая сразу упала на пол. Достаю телефон и через селфи-камеру привожу себя в порядок. Единственное, что не поправить, — это белье. Засранец забрал мои трусики. Вздыхаю и выхожу так. Какой у меня выбор? Выхожу из кладовки и сразу вижу Сережу. Улыбается, светится. Чертовски красивый в смокинге и бабочке. Сразу замечаю, что карман пиджака чуть топорщится. Там мои трусики. Сукин сын. Разумеется, я выскажу ему это все чуть позже. Мы так не договаривались. «Отлично выглядишь», — приветствует он меня и тоже рассматривает. «Спасибо, новое платье. Мы опаздываем?» «Безбожно и неотвратимо», — подтверждает Бельский. «Но оно того стоило». «Согласна». Я киваю и вкладываю свои пальцы в его ладонь. Мы вместе идем в зал. Я кусаю свои зацелованные алые губы, а Сережа смотрит на меня так, что хочется прогулять прием в Астории и продолжить дома. Или в машине. Где угодно. Но нельзя. Обязанности, благотворительность, его контора, основной меценат фонда. «Сергей Александрович, София, мы ждем только вас», — приветствует нас модный ведущий, тот самый, что вел помолвку и свадьбу Беловых. «Мне немного стыдно, что заставили всех ждать, а Сережа точно нет. Следующие несколько часов мы проводим на приеме: знакомство, встречи, обсуждение мировых и внутренних проблем, немного личных консультаций. И меня, и Сережу рвут на части. Юристы после врачей — самые востребованные люди на вечеринке. Всегда есть что спросить. Не про себя, так получить совет для знакомых. Но сильнее, чем это, меня раздражает только вопрос, почему я не работаю в конторе Бельского. Об этом меня спросили человек 10 за вечер. Слава богу, что он закончился. Мы идем к моей машине. Я едва сдерживаюсь, чтобы не снять туфли. Сережа загадочный и слишком довольный. Улыбается. Он немного выпил. Надо было тоже. Зачем я приехала на машине? «Тебе понравился вечер?» — спрашивает Сергей, продолжая смотреть на меня каким-то странным взглядом. «Нормальный вечер, почти весело. Все самое интересное было в начале». Ухмыляясь, я намекаю на наши игры в подсобке. «Это точно». Сережа похлопывает себя по карману. «Там мои трусики?» — спрашиваю я, копаясь в сумке. «Отдашь сейчас? Как мило». «Не отдам, они мои. Тебе больше пойдут боксеры, дорогой». «У меня есть предложение, Сонь. Еще раз заведешь разговор о моем переходе в Белов и Бельский, и я тебя поколочу». Он смеется, а потом делает то, от чего я чуть не падаю в обморок. Сережа достает бархатную коробочку из кармана и встает на одно колено. Я роняю сумку второй раз за вечер, забывая про ключи, машину, отсутствие белья, каблуки, вообще обо всем забывая. «Нет, малыш, я прошу стать моей женой, и очень надеюсь, что ты отнесешься к этому предложению более лояльно, чем к нашим рабочим несостыковкам». «Сережа», — вдыхаю я, — «ты встал на одно колено? Серьезно? «Ты стояла сегодня на двух. Если случай располагает, то почему нет? Ответь мне, пожалуйста. Я начинаю волноваться и потеть». Он открывает коробочку, и я слепну. Даже в тусклом свете россыпь бриллиантов играет каждым лучиком, что есть в помещении. У меня нет желания спорить. Кажется, это неожиданно, но одновременно так приятно и волнительно. Я даже думать не хочу. Сразу соглашаюсь. «Да, конечно, да». Он встает и надевает кольцо мне на палец. Спасибо. Я моргаю часто-часто, глаза щиплет. Сережа берет мои руки в свои, целует костяшки пальцев и трет кольцо. Спасибо, Сонь, ты делаешь меня таким счастливым. И ты меня, Сереж. Мы обнимаемся на парковке, растворяясь друг в друге и в счастье, которое сейчас ощущается так объемно. Оно затапливает изнутри и накрывает теплой волной снаружи. Я бы ни за что не хотела помпезного предложения. Мы — это мы. Нам здорово заниматься сексом в подсобке, обыгрывая сюжет. Нам здорово стоять рядом, улыбаясь знакомым и коллегам во время приема. Нам здорово работать в одной сфере, но в разных местах. Нам здорово жить вместе. С некоторых пор. Я долго не соглашалась переехать к Сергею. Нам здорово просто потому, что мы одинаково настроены. Мы чувствуем друг друга и понимаем. Это и есть счастье и любовь. Сережа отпускает меня через миллион бесконечных мгновений. Он стирает пальцами капельки с моих щек. Я шмыгаю носом и сажусь за руль. Дома мы занимаемся любовью долго и нежно, лаская друг друга, признаваясь в любви, растягивая удовольствие, не желая заканчивать. Я лежу в объятиях моего несносного мужчины и почти не удивляюсь, когда он говорит: «А как будет здорово звучать? Белов и Бельские». Я закрываю лицо руками и смеюсь, а потом пытаюсь придушить беседующего мужа подушкой. Он хохочет. «Нет, Сонь, нет, только не убивай. Пощади, это статья». «Знаю, но я очень хочу рискнуть. Я в такие игры не играю, сама напросилась». Он заваливает меня на спину и садится сверху, заставляя капитулировать с помощью поцелуев. «А в какие игры ты играешь?» — спрашиваю я, обнимая его за шею. «Мы это обсудим чуть позже». «Обещаешь?» Он прищуривается очень коварно и, прежде чем заставить меня забыть обо всем, говорит: «Клянусь, тебе понравится, малышка». Я верю ему. С Сергеем Бельским мне нравится все. Конец книги.